Глава 10. Планета Унг не являлась образцом соблюдения законодательства Содружества. Скорее наоборот, нарушала его во всех сферах. Колонизировали планету сравнительно недавно, и как раз сейчас шел прогресс первоначального накопления капитала, который сопровождался сплошными нарушениями. Зарабатывали на всем, но налоги, естественно, пытались не платить. Свою собственность людям приходилось защищать самим, надежды на планетарную администрацию не было. Право сильного действовало на планете повсеместно. И пираты чувствовали себя в такой среде, как рыба в воде. Перун и Андреас посетили несколько торговых точек, где продавали звездолеты, но купить пока не получалось. Слишком уж потрепанными выглядели корабли, которые пытались им всучить. Устав от суеты, зашли перекусить и обсудить первые итоги. «Капитан, складывается впечатление, что мы быстро корабль не купим. Меня другое беспокоит. Что толку от фрегатов, даже двух? Огневая мощь для преодоления планетарной обороны слабая. А цена их приобретения такая же, как среднего крейсера». «Согласен. Я тоже об этом задумываюсь. Так что возвращаемся к первоначальному плану и приобретаем боевой крейсер среднего класса?» «Думаю, да. И вот еще что. Планета, на которой мы летим, взять не так просто. Боевой крейсер они встретят весьма жарко, приводя в готовность всю планетарную оборону. Возможно, у них есть замаскированные орбитальные боевые комплексы. Я их не засек, но все же. Предлагаю приобрести небольшую яхту средней руки и проникнуть на планету и попытаться нейтрализовать оборонные комплексы. После чего появится наш крейсер, и мы спокойно заберем главный приз в виде золота Италия». Перун внимательно, оценивающе посмотрел на Андреаса и проговорил. «Коловат у тебя варит. Надо же такое придумать. Но самое интересное, это может сработать. Набьем яхту оружием и боевым десантом». Проговорил он задумчиво. «А вот крейсер надо брать с генератора маскирующего поля». И вопросительно посмотрел на Андреаса. «Было бы неплохо. Маскировка дала бы возможность подойти к планете на максимально близкое расстояние». «Все решено. Покупаем крейсер и яхту. Набираем команду и десант». «Зачем лишние траты?» «В смысле?» «Десант лучше совместить с экипажем. Можно сказать, многофункциональная команда. Я так всегда делал. Экономия денег, а эффект один и тот же. Только в этом случае доплата за работу десанта гораздо меньше». Перун посмотрел на него, покачал головой и печально улыбнулся. «Жадный ты, капитан. За такое дело идем, а ты мелочишься. Может не сработать план в самый ответственный момент. Лучше иметь на борту профессиональных десантников. Какие условия на планете?» «Условия? Прямо скажу, не курорт. Температура под минус 150. Атмосфера непригодная для дыхания. Гравитация 3G. «Ну вот. А ты экипаж?» «Не, конечно. Точно десант. Этот вопрос даже не обсуждается». Андреас понимал, что Перун прав, но природная жадность заставляла делать такие предложения. Определившись типом корабля, а заодно перекусив, вновь отправились на поиски нужного товара. На этот раз решили не мудрить, а выставить свои условия. Составили приблизительную спецификацию и отправились в центр по продаже космической техники, выбрав самый крупный. Их встретили с распростертыми объятиями, предложили напитки, провели в отдельный кабинет, где ими занялся менеджер Билл. Поговорив с ним о том, о сём, приступили к делу. «Итак, господа, что вас интересует?» «Нас интересуют боевые крейсеры. Вот, посмотрите наше пожелание». И скинул ему требуемые спецификации. Билл тут же ознакомился и продолжил. «Ваше пожелание для нас закон. Но для начала посмотрите, что у нас есть. А я пойду, посмотрю то, что вас интересует». Они смотрели разные модификации, но понимали, что это так, чтобы их занять. Настоящий товар Билл предложит сам. Прошло часа 2,5. Они уже истомились в ожидании. Наконец появился менеджер. «Ну что, подобрали подходящую модель?» «Нет. Ничего из предложенного нас не устраивает», — ответил с раздражением Перун. «Ничего», — не замечая их раздражения, продолжил Билл. «Я тоже время даром не терял и подобрал модели в соответствии с вашими пожеланиями». Они начали с неохотой просматривать предложенные варианты, потом углубились и заинтересовались. «Ну вот, другое дело», — уже более мягко отозвался Перун. «Я рад, что вам понравилось. Выбирайте, а я пойду еще поработаю над вашим заказом». И удалился еще на 3 часа. На этот раз они восприняли его исчезновение с пониманием, а он вернулся с еще одной папкой, сил которую просматривать не было. «Билл, ты не будешь против, если мы возьмем эту папочку с собой, изучим и вернемся завтра утром?» «Конечно нет. Дело серьезное. Изучайте. А я еще посмотрю, что у нас есть. Чтобы вы остались довольны и всегда обращались к нам». «Договорились. Завтра утром мы у тебя». Попрощались и заспешили к выходу. Процесс покупки звездолета их порядком утомил, и чтобы расслабиться, пошли в ресторан пообедать и обсудить то, что просмотрели. «Должен тебе сказать, Андреас, еще раз просмотрев модели, прихожу к выводу, маловато мощности у легкого и среднего крейсеров. Но вот скажи, Зачем нам целый флот?» Андреас уже открыл рот, чтобы ответить, но Перун его опередил, продолжив. «Лучше молчи. Ты не можешь этого знать, потому что командовал только одним небольшим кораблем типа фрегат. Я прав?» «Да, прав. Соединениями я не командовал. Что и требовалось доказать». Посмотрел он победно на Андреаса. «И дело в том, что один тяжелый крейсер заменит нам целый флот в космическом бою и в преодолении планетарной обороны. Кроме того, на нем есть все — авианесущая группа, шаттлы и десант. Вполне мобильная самостоятельная боевая единица, способная вести боевые действия автономно». Закончив, внимательно смотрел на собеседника. Тот молчал, переваривая. «Не спорю, ты прав. Я так понимаю, ты предлагаешь купить тяжелый крейсер?» «Я не предлагаю его купить. Я хочу обсудить с тобой такой вариант». «Ну что ж, Перун, давай обсудим. Только экипаж такого крейсера — несколько сотен человек. А махина эта длиной 1,5 километра. Не пойму я тебя, ты что, боишься не справиться с командой? Если помнишь, я твою яхточку тогда захватил легко и без шума. Если ты помнишь, две девушки, пилоты СКБ, захватили твой тяжелый крейсер за пару часов». Перун в сердцах сломал вилку, расколов при этом тарелку с дорогим ламаром. «Так мы с тобой не договоримся. Давай по делу. То, что было, то было. Забыли. Ты тоже своей речью следи». Андреас упоенно наблюдал, как меняют тарелку разгневанному Перуну, ставшего похожим по цвету на ламара, которого он ел. «Договорились. Что тебя смущает?» «Что смущает? Цена. Потянем ли? С расходами на такой экипаж это получается приличная сумма. Давай посчитаем, сколько нам нужно кредитов». Они принялись за расчеты, долго сидели и в конце концов подвели итог. Получалось, что предприятию нужно вложить 1 миллиард кредитов. «То есть нам нужно вложиться по 500 миллионов кредитов?» Пригорюнившись, прошептал Андреас. «И что тебя смущает? Сумма приемлемая для того мероприятия, которое мы затеваем. Может, у тебя нет таких денег?» Андреас размышлял. «Отдать все деньги – значит остаться ни с чем». Поэтому ответил примирительно нейтрально. «Да, ты угадал. У меня только 300 миллионов». «Оно и понятно. Ты всего лишь капитан». «Так вот, капитан, недостающие 200 я тебе должу под 20%. С высока взглянул на него Перун. «Предложение щедрое. Но 20 я не потяну. Давай за 10. 15, мое слово. Хорошо, по рукам». Они пожали руки и, расплатившись, пошли отдыхать. На следующее утро явились в центр продаж, где их уже поджидал Билл. «А я уж думал, не придете. Ну что, подумали, подобрали?» «Ты знаешь, Билл, подумали, но решили взять зверя покрупнее. Тяжелый крейсер». «Тяжелый крейсер в комплектации – штука дорогая и редкая. Наверное, еще и навороченную модификацию попросите. Ты покажи, что имеется в наличии, а там посмотрим». «Особого выбора в этом классе нет, потому что нет покупателей. Есть только одна единственная модель». «Показывай. Может, подойдет, и мы тебя отблагодарим». «Ладно, уговорили». Достал проспект и стал показывать знаменитый тяжелый крейсер «Алур». Оба смотрели во все глаза. Этот звездолет – мечта любого капитана. Но показывать заинтересованность нельзя. Стали изучать тактико-технические характеристики. «Сколько ты хочешь этот металлолом?» «Не волнуйся, договоримся». «Нет, Билл, назови цену». Билл внимательно посмотрел на них и написал на экране 750 миллионов кредитов. «Серьезная сумма». «Ну и птичка загляденья. А какая у нее славная история». «Историю можешь оставить себе. Мы покупаем звездолет, а не разные байки». «Как скажете». Тут же пошел на попятную Билл. «Другое дело. Посмотреть крейсер можем?» «Конечно. Он на парковочной орбите за местной луной». «Тогда вези. Будем смотреть и согласовывать окончательную цену». Путешествие заняло меньше часа. И вот в тени спутника увидели огромный тяжелый крейсер в треугольной форме с десятком палуб, оружейными портами и бликующей серебристой броней. Но его огромности не чувствовалось из-за неправильной геометрии форм. Это издали, а вблизи стали видны следы славного прошлого. Многочисленные заплаты, расплавы и отсутствие целых кусков брони. Перун внимательно посмотрел на Билла. Тот развел руками и произнес: «Учтем при определении конечной цены. На борт можем подняться». «А зачем мы тогда прилетели?» «Конечно». Билл с кем-то связался, и перед ними стали открываться ворота транспортного ангара. Катер залетел туда, опустился. Они подождали, пока насосы нагнетали атмосферу и вышли. В глаза бросился идеальный порядок и чистота. Все ухожено. Техника стояла ровными рядами, истребители располагались на платформах, уходя далеко наверх. Все работало и сверкало начищенными обшивками. «Пойдем, Билл, покажешь силовую установку». «Без проблем, только давайте лучше поедем». Им подали транспорт, и через 5 минут они уже входили в отсек с силовой установкой. Перун придирчиво ее осмотрел, подошел к терминалу и, нажав несколько кнопок, что-то внимательно изучал. Потом повернулся к Биллу и проговорил. «Магнитную ловушку нагнетателя надо менять». Тот улыбнулся и кивнул головой. Осмотр продолжался. Недостатков нашлось много. Все они в совокупности уложились 150 миллионов. Андреас посмотрел на Перуна и удивлялся, как тому удалось сбросить цену на целое состояние. «Ну что, по рукам?» – предложил Билл, уже заметно нервничая, переминаясь ноги на ногу и постоянно почесываясь. «Нет, осталось ходовое испытание, и примем окончательное решение». «Не проблема. Пойдемте в рубку». Там на посту находилась полная смена. Без всяких предисловий Билл скомандовал. «Приступаем к ходовым испытаниям. Старт через 3 минуты. Капитан, доложите о готовности». «Билл», — настойчиво прервал его Перун. «Я сам буду за капитана, ты не против?» «Если есть опыт, пожалуйста». Андреас знаком уступил это право Перуну. Андреас знал, что такое работа капитана на мостике. Сам капитан стал. Только самое большое судно, которым он командовал, это легкий фрегат с командой 20 человек. А тут такая махина, которая требовала внимания капитана во много раз больше. Перун занял кресло перед капитанским пультом, и началось священное действие. Команды сыпались одна за другой. Крейсер отрабатывал то правой, то левой секции маневровых двигателей. Со стороны казалось, что это хаотичное вращение. Однако это было не так. Перун проверял маневренность крейсера и исправность работы маневровых двигателей. Внутрисистемные двигатели на старт. Обратный отсчет — 1 минута. Зазвучал голос управляющего компьютера, отчитывающего секунды. На последний сдюс вырвалась плазма звездовых температур, и крейсер величественно заскользил по темному бархату космоса. Через полчаса полета Перун дал команду задействовать маршевые двигатели на малой тяге. Столбы плазмы погасли, засветились рабочие поверхности излучателей ионных двигателей. Крейсер бодро рванулся вперед, перегрузка вдавила в кресло, но вовремя включилась противоперегрузочная система, и перегрузка исчезла. Проверив работу маршевых двигателей, вспомогательных систем боевого центра, немного постреляв и сделав несколько учебных запусков, Перун распорядился поднять боевые щиты. А вот тут все не так гладко. Мощности не хватило. Нужно менять генераторы накачки. Ложимся на обратный курс. Билл, передаю управление и готов обсудить конечную цену. Тот распорядился взять управление и пригласил Перуна с Андреасом в кают-компанию. Там их ждал накрытый стол. Билл широким жестом хозяина пригласил присаживаться. Непременно отпразднуем, только давай закончим дела, а потом обмоем сделку. Как скажешь, как скажешь. Отозвался Билл и продолжил. С учетом тех недостатков, которые ты обнаружил, готов сбросить еще 50 миллионов. Что ты на это скажешь? Хорошая сделка? Нет слов. Шикарная. Только в том случае, если бы работали насосы силовой установки, рабочее тело полностью сгорало в камерах. Кроме того, и тут Перун перечислил еще сотню недостатков и продолжал перечислять. Билл остановил его жестом. Давно я не имел дела с профессионалом такого класса. Может, не вам просто подарить крейсер? По-твоему, выходит, он ни на что не способен? Но тем не менее, он движется и стреляет. С живучестью у него все в порядке. Не обижайся, мы обсуждаем цену. Что касается живучести, то в настоящее время она находится на 30% от номинальной. Хватит, я понял, что ты разбираешься в этой технике. Твоя цена. Учитывая все вышесказанное, 350 миллионов. Это хорошая цена за такой хлам, Билл. Андреас закашлялся от такой цены. Он ожидал чего угодно, но не такого снижения. Оба посмотрели на него. «Ты что, не согласен?» Посмотрел строго на него Перун. «Конечно нет. Ты просто выбрасываешь деньги на ветер». Закончить он не успел. Его перебил Билл, чувствуя, что сделка по покупке этого крейсера стала под угрозу. Зная, что реальная цена ему 1 200 000, решил еще поторговаться. 400 миллионов кредитов и по рукам. 400 миллионов кредитов, скидки на боезапас и рабочее тело, помощь постановке крейсера на ремонт в док. «Да непростые вы, ребята. По рукам». Сделка состоялась. Перун перечислил всю сумму за крейсер, и они отметили сделку. Билл выполнил свои обещания. Крейсер поставили в док, ремонт занял 2 месяца, и вложения составили еще 300 миллионов. Но зато по окончании ремонта это был уже крейсер, который тянул на 1,5 миллиарда кредитов. Что касается команды, костяк они взяли у Билла – 200 человек. Пока достаточно, чтобы только управлять звездолетом, остальных предстояло набрать. Замаскировали крейсер под торговое судно. Перун предложил набирать команду в системе «Велес». «Почему Велес?» – не понял Андреас. «Потому что там лучшие бойцы. Я испытал это на себе». «Понятно, не спорю. А вот что касается команды, 500 человек – это не перебор?» «Перебор у тебя в голове. Полная слаженная команда – это успех в бою. Андреас, я начинаю в тебе разочаровываться. Ты тупеешь на глазах. Вернее, в твоих глазах только один научный огонь – нажива». «Да, кстати, о наживе. Мы сэкономили 300 миллионов. Может, поделим пополам?» «Ну, твоя доля – это пока что мои деньги. И второе. На содержание команды покупку яхты и обслуживание крейсера средства тоже нужны. Да, тут не поспоришь. Со вздохом проговорил Андреас. Ай, не надо спорить. Кстати, я свою часть работы почти выполнил. Пора и тебе взяться за свою. Куда летим? И что нас там ожидает? Пора, Андреас, раскрывать карты. Где-то твоя планета, Золый Талем. Ты прав. Пора браться за дело. Боюсь, что оно будет не таким простым, как хотелось бы. А вот с этого места поподробней. Что делать, думал Андреас. Рассказать надо. Перун с другим, более прагматичным сознанием и опытом, к делу подходит серьезно. Вон, как провернул сделку с крейсером. Любо-дорого посмотреть. А если его кинуть, в прямом смысле, как тогда, в прошлом? Не, одному мне эту тему не поднять. Придется рассказывать. Но ведь если расскажу, тогда зачем я ему буду нужен? Возьмет и выбросит в космос. Что, думаешь, стоит или нет рассказывать о плане? Боишься, что я от тебя избавлюсь? Не успели за дело взяться? Уже недоверие? Перун правильно оценил Андреаса и попал в точку. А что тут сложного? Для любого пирата главное нажива. А Андреас являлся ярким представителем этого типа пирата. Они находились в кают-компании вдвоем и испытывающе смотрели друг на друга. Наконец Андреас решился. Включи защиту. Информация слишком серьезная, не для посторонних ушей. Перун включил защиту и вопросительно уставился на напарника. Прежде чем я расскажу тебе обо всем, давай заключим сделку, которая будет действовать при любом раскладе, вне зависимости от обстоятельств. Какую еще сделку? Что-то ты темнишь. Весь золоиталь, который мы возьмем на планете, вне зависимости от количества, поделим пополам. Перун проницательно посмотрел на него, понимая, что в плане захвата добычи есть подводные камни, и Андреас страхуется, но мелочиться не стал. Хорошо. Будь по-твоему. По рукам. Андреас улыбнулся и начал повествование. Ты помнишь, как я попал к тебе на тот крейсер? Разве такое забудешь? Глаза Перуна сполыхнули огнем. А всему виной излишняя жадность. Летел бы ты мимо, и все бы сложилось по-другому. Как сложилось, так и сложилось. В прошлом изменить ничего нельзя. Вот ты тогда не поинтересовался, как мне досталась яхта, и откуда я летел. Так правду ты бы мне все равно не сказал, но в целом согласен. Повел я себя излишне самоуверенно, за что впоследствии поплатился. Сейчас не об этом. Ты помнишь бой за алмазный эшелон? Ну, тот, в который мы попали в засаду. Слышал от тебя, от хозяев, но сам не участвовал, и подробностей не знаю, потому что выполнял другие задачи. Это понятно. Я тебе рассказывал, что был там и подбил пару истребителей СКБ. Пилоты катапультировались, я подобрал спасательные капсулы. Это оказались те самые девушки, которые захватили твой крейсер, Елена и Валентина. Это я могу понять, хотя тогда ты рассказывал другое, потому что так сложились обстоятельства. А как ты с ними оказался здесь? На моем корабле поднялся бунт, и мне пришлось бежать. Я тоже прикинулся пленником. Освободил их, и мы бежали на шаттле. Думаю, что ты прихватил всю казну с собой? Само собой, разумеется. Бежали тихо. Пора у нас было несколько часов, но на шаттле далеко не улетишь. Мы сели на ближайшей планете, имя которой Зов. А, это тот холодный мир со Старате? Не договорив, замолчал. Неужели? Не может быть. Так это там? Андреас подождал, пока Перун успокоится, и продолжил. Встретили нас сурово, но девушки быстро поставили на место местных шахтеров. Ты же видел их в деле? Усмехнулся Андреас. Да уж, видел. Перун помрачнел. Так вот, команда моего корабля меня отследила и решила прищучить. Я понимал, что на планете у меня шансов нет, и пошел на хитрость. Пообещал вернуть казну и прибыть на расправу на корабль. И они поверили? Поверили. А куда мне деваться? Я вылетел на орбиту на старом рудовозе, набитом доверху взрывчаткой. Они взяли рудовоз на борт, туда-сюда. Я быстренько катапультировался, не забыв взорвать корабль. Через некоторое время меня подобрали. А при чем здесь Золоиталь? За избавление от этих пиратов, в знак благодарности, нам подарили яхту, на которой ты потом польстился. Да уж, было дело. Ну, так вот. Покинули мы планету, провожали нас тепло, как спасители с почестями. Летим и обнаруживаем шкатулку в рубке. В ней Золоиталь, несколько приличных брусков. Один я тогда тебе отдал, чтобы откупиться. Перун поморщился, вспоминая неприятные моменты. Меня тогда как током ударило. Вот где добывается золоиталь. Вот почему нам подарили дорогущую яхту, вот почему там создали планетарную оборону. И будучи на планете Софит, ты разрабатывал план нападения на эту планету? Признаю, такие планы меня никогда не покидали. Но в этом деле есть проблема. Какая? Моя девушка, от которой я сбежал. Которая из них? Та, что симпатичней, Елена. Не спорю, вкус у тебя есть. Зря ты ее бросил. Хорошая ведь девушка. Сильная. Не сыпь мне соль на рану. Андреас опустил глаза, но тут же взбодрился. Так вот, она тоже знает, что Золоиталь добывают на планете Зов. Это твои догадки или есть факты? Она мне прямо сказала, что если я думаю ограбить эту планету, то мне не жить. Девушка, она серьезная. Если сказала, выполнит. Ну так что, знает и знает. У нее теперь других забот полно. Она теперь герой Содружества. Все так, но вернувшись на Софит и не найдя меня, все поймет, сложив 2 и 2, получит зов. И что, ты думаешь, она бросится спасать эту планету? Как? Перун снисходительно улыбнулся. Исключить такую возможность не могу. Она, да еще и обманутая мною, на многое способна. По-твоему, она может сообщить в СКБ? Вряд ли. Слишком серьезная информация. А вот сама вполне может помешать нам. Это как? Так же, как и мы. Купить боевой звездолет и отправиться на зов поджидать нас. Что ты несет, Андреас? Зачем? Махнул рукой Перун, явно не понимая опасений Андреаса. Чтобы предупредить колонистов и захватить меня. Ну а дальше я себе не завидую. У тебя точно паранойя. Но чем черт не шутит? Такое развитие событий стоит учесть в наших планах. Это все? Больше ты меня ничем не удивишь? Удивить не удивлю, но предупрежу. Меня хорошо знают старатели и администрация, но как спасителя планеты и поселка, поэтому я буду действовать скрытно. Это другое дело. Итак, какой у тебя план захвата Золоиталя? Варианта 2. Первый – отправить яхту с туристами. Для местных это обычное дело. И захватить прииск. А потом найти Золоиталь и забрать. Ну а второй – зависнуть на орбите и под угрозой уничтожить планеты, потребовать выкуп. Нужно продумать эти варианты. Оба не идеальные. Будем искать третий. Главное, цель у нас есть. Плохо одно. Время упущено. Если твоя подруга будет действовать, как ты думаешь, то она уже там. Кстати, а денег у нее хватит купить боевой корабль? Хватит, еще останется. Какого класса корабль она приобретет? Скорее всего, быстроходный фрегат или корвет. Эти корабли нам не противники. Не противники, согласен. Но и не союзники. Андреас, а что если там залечь на дно на несколько лет? Все уляжется, и мы спокойно возьмем шкатулку с драгоценностями. Ведь никуда она от нас не денется. Может и не денется. Только предупрежден, значит вооружен. Алмазная планета покажется детской забавой, когда правительство узнает, что и главный секрет раскрыт. Там такие оборонительные рубежи понастроят, что мышь не проскочит. Соображаешь? Согласен. Надо брать сейчас или никогда. Я вот что думаю, Перун. Если мы начнем команду набирать системе Велес, не всколыхнет ли это СКБ? Не начнут ли охоту за нами раньше времени? Учитывая, что Зов находится недалеко от этой системы. Резонное замечание. Тогда наберем команду на нескольких планетах, так, чтобы не было опасности заговора. Не возражаю. Таким образом, придя к согласию, стартовали сразу к планете Зов. По пути набрали команду и приобрели яхту, которая предстояла стать троянским конем в операции по захвату Золоиталя. Перун все время проводил тренировки команды и добивался ее идеальной работы, что называлось слетанностью. И кое-чего добился. По крайней мере, крейсер стал боевым. Практическую подготовку по нападению на планету Зов можно было считать завершенной. Но Перун понимал, в их плане не хватало основного штриха. Ну какой штрих? Мы все с тобой проработали, все ситуации смоделировали и отработали различные варианты. Так-то оно так. Но я не уверен на 100%, есть еще какой-то способ проникнуть на планету незамеченными. Вот только какой? Крутится рядом, но ухватить не могу. Перун, ну ты что-то совсем. Замолчал, пораженный какой-то мыслью Андреас. Ну не разочаровывай меня, Андреас. Что тебе пришло в голову? Говори. Крутится рядом. Эти слова натолкнули меня на мысль, что если нам захватить настоящее судно с экскурсией или пассажирами, которое уже связалось с планетой, и их там ждут. Заменить экипаж и пассажиров на наших людей. Вот. Правильно, я понял, что нам не хватало. Достоверности. Ты правильно подкинул идею. Все настоящее. Комар носа не подточит. Это именно то звено, которого нам не доставало. Теперь я уверен в успехе. Пошли в центр связи. Весь отсек центра связи занимала аппаратура всевозможного назначения. За консолями сидели операторы. Перун подошел к старшему и поставил задачу перехватывать переговоры всех судов, идущих к планете Зов. Это очень трудоемкая задача, заметил старший оператор. Она выполнима? Да, выполнима, но нужны дополнительные мощности. Берите сколько надо. Необходимые указания я дам. Все, что засечете, сразу докладывать мне. Понял, капитан. Сделаем. Вот и славно. Работайте. Андреас занимался с десантниками, которым предстояло слететь в качестве пассажиров на планету. Учил их, как себя вести, чтобы не вызывать подозрения у населения, где спрятать оружие и как использовать. Изучал с ними карту планеты, расположение комбината, где производился Золоиталь. Но десантники об этом не знали. Они с Перуном договорились по возможности вообще не ставить команду в известность о том, что является их целью. Команду составляли не только мужчины, но и женщины. Такая разношерстная группа туристов не вызовет подозрения. «Перун, десант готов», — бодро доложил Андреас, входя в каюту Перуна. «Хорошо. Я останусь на очень высокой орбите под маскировочным полем, а ты поведешь десант на операцию». «Меня ж там знают», — удивился Андреас такому повороту. «Измени внешность, все необходимое у нас имеется». Тот замялся в сомнении. «Андреас, я прикрываю из космоса. Если что, я вмешаюсь. На тебе главная задача, которую никому нельзя поручить. Руководство десантом и захват Зола Итали. Если нас там не будет, то мы с тобой можем остаться с носом». «Возразить нечего. Ты прав. Да и крейсером ты управляешься профессионально. Ладно, десант поведу я. Пойду грумироваться и подбирать себе образ». Перун одобрительно улыбнулся и похлопал его по плечу. «У нас все получится». И тут поступило сообщение с центра связи. «Капитан, мы ведем перехват радиообмена с планетой пассажирского лайнера». «Хорошо, продолжайте. Все переговоры сразу направляйте на мостик». Ну вот, игра началась. Рыбка клюнула. Чего еще лучше, чем пассажирский лайнер? «Иди, готовься. Чует мое сердце. Это то, что нам надо». Пассажирский лайнер действительно летел на планету Зов. На борту находилось несколько десятков пассажиров. В основном, смена старателей и любителей экстремальных видов спорта. В грузовом трюме находилось оборудование, заказанное комбинатом. Полет проходил в штатном режиме. Все как обычно. Разгон, полет и торможение. Наступал момент последней фазы полета. Торможение. Дело в космосе непростое, требующее времени. Перед тем, как приступить к торможению, связались с диспетчерской службой планеты. И еще раз подтвердили время прибытия. В ответ получили параметры парковочной орбиты. В общем, все как всегда. Рутинная космическая работа. Каково же было удивление капитана, когда ему доложили с центра связи, что все частоты блокированы, и они не могут ни с кем связаться. «Проверьте, возможно, что-нибудь вышло из строя». Посмотрели, все в порядке. И тут на сканере звездолета появилась отметка огромного торгового судна, которое быстро приближалось к звездолету. Ожила связь. «Капитану пассажирского звездолета, следующему планете Зов, приготовиться к стыковке. На борт поднимется абордажная команда». Капитан попытался сопротивляться, но куда там. Торговое судно оказалось вовсе не торговым, а тяжелым боевым крейсером, противостоять которому он не мог, даже если бы очень хотел. «Капитан, не делайте глупостей, и все останутся живы. Приготовьтесь принять абордажную команду. Действуйте, как вам скажут, и все будет в порядке. Надеюсь на вашу разумность». И чтобы ни у кого не возникло сомнений, из ниш в корпусе выдвинулись боевые комплексы. Этот аргумент стал решающим. Капитан сдался и тихо принял абордажную команду. Конечно, на пассажирский корабль прибыл Андреас с десантниками. Они тут же блокировали рубку, заменили всю смену. «Господа, капитаном некоторое время побуду я. Вам надлежит сдать всю свою одежду и документы. Некоторое время вы проведете на нашем корабле в гостях». Капитан хотел возмутиться, но Андреас не позволил. «Вы останетесь в рубке». После чего доложил Перуну, что пассажирский звездолет под контролем. «Перун, подгоняй шлюпки и забирай команду и пассажиров, которые до окончания операции поддержим у себя. Потом отпустим. Думаю, это будет правильно – прослыть либералам. Я бы даже порекомендовал хорошо их содержать, чтобы они везде рассказывали, как их принимали пираты». «Интересная мысль. Я ее обдумаю. Надо же, прямо реклама нашего бизнеса». Замена команды и пассажирского гражданского лайнера заняла почти 19 часов. Наконец закончили этот процесс. Андреас, окинув взглядом капитанскую консоль, все работало в штатном режиме. Торможение производилось по графику, время прибытия на планету – неделя. «Это хорошо. Люди притрутся, повыкнутся, и там, на планете, будут выглядеть естественно. Им ведь еще проходить контроль. Перед посадкой у гримеров будет много работы. Но это детали. Что нас ждет там, в поселке? Точного плана действий мы так и не разработали. Придется импровизировать на месте». «Перун, у меня все по плану. Будь на связи. Встретимся на планете». «Ты справишься, Андреас. А я задействую режим маскировки, чтобы нас не обнаружили раньше времени. И буду ждать от тебя новостей». «Как-то даже грустно расставаться. Не ностальгируй. Я рядом, и в любой момент смогу оказать силовую поддержку. Тогда удачи нам в нашем первом деле». «Удачи, Андреас. Удачи». Андреас вел корабль с каким-то чувством потерянности. Нет, не потому что расстался с Перуном. Он боялся. Панически боялся встречи с Еленой. Молил Бога, чтобы Юни оказалась на планете. Услышал Бог молитву или нет, скоро станет известно. Перун изменил курс, уходя от пассажирского лайнера, и лег на курс к планете. Чтобы не рисковать, заранее задействовал режим маскировки. Гости из пассажирского лайнера развлекались в пустом грузовом ангаре. В целом все шло неплохо, но неудачи последних операций висели дамокловым мечом над сознанием Перуна. Он никак не мог отделаться от ощущения, что что-то делает не так. В конце концов плюнул на это чувство и занялся практической работой, которая не оставляла места для раздумий. Андреас погасил скорость звездолета а на экране уже появился диспетчер космопорта Сандра. На этот случай оставили настоящего капитана. Он, сидя у монитора, принимал координаты посадки. Общение прошло хорошо. Сандра знал капитана пассажирского лайнера и делал рутинную работу. Перун все время придирчиво присматривался к пассажирам. Его привлекала группа людей с особыми знаками. И что интересно, в них имелись высокотехнологические чипы. Раскодировать и снять их информацию на крейсере не смогли. Перун забрал этих пассажиров в отдельной каюте и задал один вопрос. «Что это за значки с чипами?» Пассажиры молчали. «Не хотите говорить? Ну что же, тогда вас просто выброшу в космос за ненадобностью. Теперь, чтобы спасти свою жизнь, докажите свою полезность мне». Пассажиры продолжали молча на него смотреть. «И значит, не договорюсь». И дал знак своим людям, те окружили пассажиров и стали вытеснять из каюты. Видя, что с ними не шутят, они заговорили и поведали Перуну интересную информацию, что являются уникальными специалистами в горном деле и едут на смену в комбинат на планете Зов. Такая информация меняла многое. По сути, меняла весь план операции. Проблема проникновения на комбинат решалась, и это радовало. Перун тут же снарядил специальную капсулу и отправил значки с данными об особых пассажирах Андреасу. Тот вовремя получил информацию, они уже готовились к посадке на планету Зов. Внимание всем! Подготовиться к посадке. Действовать по заранее намеченному плану. В плане возникла поправка на группу особых пассажиров, которые летели на комбинат. Эту группу Андреас возглавлял лично. Теперь результат зависел от удачи и умения играть роль. Команда приготовилась к высадке на планету, но тут поступил вызов от Перуна.